Урок второй. Задание 11. Люди, изучающие математику, это... Люди, исследующие законы физики, это... Люди, изучающие психологию человека, это... Люди, изучающие право, это... Люди, изучающие исторические события, это... Люди, занимающиеся языком и литературой, это... Люди, охраняющие природу, это... Люди, интересующиеся жизнью на других планетах, это...